Иван сказал, да, у Любавы восьмые духовные границы и она маг высшего уровня первой ступени элементов хаоса и пространства. Хайди от ошеломления открыла рот. Немного успокоившись, девушка сказала, ну, тогда нет вопросов. Я хотела бы с вами пойти, но мне надо спросить разрешение у преподавателей. Иван сказал, ну тогда пошли к твоим преподавателям. Бланка следила за спаррингами остальных студенток Альпийского университета на соседней тренировочной площадке. Хайди подошла к преподавательнице, в то время как шестеро российских магов встали неподалеку. Королева магии изменений рассказала Бланке о предложении Ивана. Преподавательница нахмурилась, после чего посмотрела на Любаву с Егором и сильно удивилась. Она считала себя молодым магом высшего уровня, но эти были сильно моложе ее. Бланка сказала, «Хорошо, иди, только не забудь хотя бы завтра вернуться в общежитие. Потом обязательно расскажи о силе этих магов». Обрадованная Хайди рассказала Ивану с компанией, что ее отпустили, и маги поехали на монструозную арену. Монструозная арена представляла собой место, где маги элемента призыва выставляли своих призывных и контрактных зверей на бой с командами магов. На размер и силу команды были ограничения, соответствующие уровню монстра. Разумеется, ограничения были не очень честными. Например, против младших полководцев допускались максимум 4 мага высшего уровня первой ступени, так что далеко не все команды могли одержать победу. И, конечно, бои были на деньги. За поединками на арене следили судьи, которые старались избежать смерти как магов, так и зверей. Прибыв на монструозную арену, Иван с компанией зарегистрировались на бой с младшим полководцем и оплатили вступительный взнос. Во время ожидания боя, Людмила спросила Хайди, «А ты раньше много сражалась с монстрами?» Королева магии изменений ответила, «Не очень. В университете я в основном почти безвылазно культивировала. Но недавно, я с преподавательницей Бланкой и тремя китайскими магами ездила в Египет, где я, три китайских и несколько египетских магов отправились в пирамиду Хеопса. Там мы встретились с огромным числом очень сильных монстров. Людмила, а также сидящая неподалеку Ольга, Егор и Любава очень сильно удивились. После того, как Ольга перевела слова Хайди Павлу, тот тоже удивился. Иван умело изобразил удивление. В голове трижды владеющего раздался голос Кощея. «Иван, ты знал о том, что она была в пирамиде?» «Да. Что же ты мне не сказал? Мне о таком количестве вещей ее спросить надо. И как ты себе это представляешь, Кощей? Твое появление не скажется положительно на ее психике. Хаем, я составлю список вопросов, которые ты должен будешь задать». Иван согласился. В то же время, Хайди пересказала русским магам свои приключения в Египте. После рассказа королевы магии изменений, Людмила сказала, «Спасибо за рассказ, это было очень познавательно, а эти китайские маги очень сильны, недаром их сборная заняла первое место на прошлых международных университетских соревнованиях». Егор сказал, «Да, хотелось бы как-нибудь помериться с ними силами». После этого, Иван было начал задавать Хайди вопросы Кощея о пирамиде, как настала очередь сражаться на арене. Семеро магов вышло на арену. На трибунах было достаточно много зрителей, делающих ставки на бой. Поскольку в команде было только два мага высшего уровня, большинство ставок было на монстра. Противником магов был барсук уровня младшего полководца. В начале боя, Любава магией пространства повалила зверя на землю и обездвижила. Остальные принялись атаковать монстра всеми силами. Вскоре, барсук был побежден. Все зрители были очень сильно удивлены, в то же время среди них было много тех, кто делал ставки на барсука. Маги получили свой выигрыш, после чего, выпив зелье Ольги, восстанавливающие магическую энергию, зарегистрировались на бой со старшим полководцем. Хайди, хоть и участвовала в бою, была сильно удивлена такой легкой победе, вспоминая бой с королем меченосцев в пирамиде Хеопса. В перерыве между двумя боями Иван начал задавать Хайди вопросы Кощея о пирамиде. Людмила мысленно спросила парня, «Это Кощей тебя подрядил?» «Ага». Хайди удивляли некоторые вопросы Ивана, казалось, что он знал о пирамиде довольно много, но девушка ответила на все вопросы, на которые могла. Егор удивленно слушал беседу Хайди с Иваном. После того, как вопросы Ивана кончились, брат Ольги спросил, «Ваня, а зачем это все тебе надо? И откуда ты столько знаешь о пирамиде Хеопса?» Иван ответил, «Я же маг элемента некромантии. Мне интересен один из главных оплотов этой магии в нашем мире. Этот ответ Егора удовлетворил. Вскоре, настало время боя магов со старшим полководцем. Часть 83. Некоторое время назад, после окончания учебного дня, Бланка узнала у Николая Васильевича местонахождение монструозной арены и отправилась туда, предварительно предупредив Далан. Николай Васильевич решил составить компанию иностранной преподавательнице, она не стала возражать. Прибыв на арену, Бланка и Николай Васильевич узнали, что молодые маги уже победили младшего полководца и зарегистрировались на бой со старшим. Их бой должен был начаться довольно скоро, так что преподаватели заплатили за вход на арену и заняли места на трибунах. Когда молодые маги вышли на арену, Бланка спросила у Николая Васильевича: «Вы знаете этих молодых магов высшего уровня? Молодой человек, Егор, наш выпускник. Он состоит в одной из самых влиятельных организаций в нашей стране. А девушку я не знаю. У нас в стране очень мало магов высшего уровня такого возраста, но я о ней раньше не слышал. Она не участвовала в наших соревнованиях молодых магов, хотя должна была попадать в возрастные рамки». Бланка удивилась и начала смотреть бой. Противником молодых магов был ледяной волк уровня старшего полководца. Бой начался с того, что Павел превратил землю под зверем в болото и начал пытаться замедлить его. Иван заключил монстра в каменные оковы, призвал песца, неживчика, косолапого и двух скелетов, после чего вместе с Людмилой и Хайди начал пытаться удерживать зверя на месте магии пространства. Ольга создала ядовитое облако и направила его на волка. Егор стоял перед Любавой, готовый в любой момент защитить девушку, готовящуюся выпустить магию высшего уровня. Волк начал вырываться из оков, и он почти преуспел, но внезапно его поразила магия гигантской мощи. Пространственный компас, смертельная ось, магия, выпущенная Любавой, сильно повредила голову зверя, но волк был еще жив. Бланка и Николай Васильевич, как и все зрители, поразились силе выпущенной магии. Ведь это был старший полководец. Русский преподаватель ошарашенно проговорил: «Восьмые духовные границы. Не может быть. Эта девушка уже превзошла меня по духовным границам. И это в таком возрасте». Бланка, услышав русского коллегу, поразилась. «Восьмые духовные границы. Как это может быть? Это, конечно, объясняет, почему они решились на бой со старшим полководцем, но мне кажется, это слишком ненормально». Разъяренный волк, истекая кровью, вырвался из всей сковывающей его магии. Он начал источать сильнейшее ледяное дыхание. В воздухе начали появляться и лететь в магов гигантские сосульки. Внезапно, вокруг волка появился гигантский водяной купол, остановивший его продвижение и уничтоживший сосульки. Это была магия высшего уровня, выпущенная Егором. В то же время, Иван, Людмила и Хайди снова атаковали волка магией пространства. Павел снова создал болото и направил его на зверя, а Ольга направила яд в рану на голове монстра. Волк разъярился и, снова вырвавшись из оков, разрушил водяной купол. В этот момент Любава еще раз выпустила магию высшего уровня элемента пространства, но маг призыва, хозяин зверя, успел отозвать питомца до того, как его голова разлетелась бы на куски. Все зрители были в шоке. Одно дело младший полководец, но старший – совершенно другое дело. И эти очень молодые маги одолели его без потерь. Бланка и Николай Васильевич уже понимали, чем все закончится, после того, как увидели первый выпуск магии Любавы, но все равно были поражены. Они поспешили уйти с трибуны поздравить магов. Иван с компанией забрали выигрыш и поспешили покинуть монструозную арену, пока их обступили заинтересовавшиеся люди. Хайди была в шоке, она не могла поверить, что они победили старшего полководца, да еще без потери серьезных ранений. На выходе с арены к молодым магам подошли Бланка и Николай Васильевич. Хайди, увидев преподавательницу, спросила: «Учитель Бланка, что вы здесь делаете?» Бланка ответила: «Я решила посмотреть на то, как вы будете сражаться с монстрами, но такого я никак не ожидала. Это было поразительно». Николай Васильевич дополнил: «Даже я не ожидал, что вы стали настолько сильны». Иван сказал: «Давайте побыстрее свинтим отсюда, а то мы привлекли слишком много внимания». Маги вернулись в Петербург, перед этим разделив денежное вознаграждение за бои поровну. Бланка с Хайди вернулись в общежитие, Николай Васильевич пошел к себе домой, а оставшиеся молодые маги пошли выпивать в бар, уговорив не очень пьющих Егора с Любавой пойти с ними. Молодые маги весело выпивали в баре, когда к их столику подошел пьяный старик. Пожилой мужик посмотрел на Ивана и сказал: «О, это же Ванюша, какая встреча, угостишь пенсионера». Иван узнал старика, после чего сказал друзьям, что ненадолго отлучится, и передал Людмиле сообщение магии звука. «Все в порядке, это государственный маг, я его знаю, если что, я вам сообщу». Людмила немного успокоилась. Иван встал и пошел со стариком к барной стойке. Старик заказал выпить себе и Ивану, после чего сказал: «Можем говорить, я поставил защиту. Извини, что так выдираю во время хорошего времяпрепровождения, но я все равно собирался с тобой связываться через Бориса Игнатьевича, а тут мне так повезло. Здравствуйте, Евгений Викторович. Чем я могу быть полезен?» В этот момент бармен принес выпивку. Маг заклятия выпил со студентом, после чего сказал: «Я, как государственный маг заклятия, выполняю две функции. Первая более-менее общеизвестна, я маг, ответственный за оборону Петербурга, а второй знает только очень узкий круг людей. В мои задачи входит контроль над всем, что связано с темным измерением в нашей стране, в том числе за падшими ангелами. Ты знаешь, кто это такие? Отлично. Так вот, недавно на Чукотке, случайно, во время добычи полезных магических ископаемых был обнаружен древний храм, судя по всему, посвященный темному измерению. Разумеется, находку засекретили, промыв всем мозги магией духа. Так вот, войти в храм я смог, но я обнаружил, что там много всяких непонятных мне вещей. Сам храм находится в карманном измерении. Судя по всему, для исследования храма мне понадобится помощь самого большого эксперта по темному измерению у нас в стране, то есть помощь Кощея, значит, и твоя. Я уже спросил у падших ангелов, они уверили меня, что не имеют отношения к этому храму, значит, это построили какие-то фанатики, не обладающие одобрением короля тьмы. Иван, ты как, в деле? А вы, Кощей? Иван, если согласишься, я все согласую с Горынычем и Борисом Игнатьевичем, это без вопросов. Я предварительно спросил змея, он не против. Кощей заговорил так, чтобы его слышали только Иван и Евгений Викторович. Я только за, всегда любил исследовать такие места. Иван сказал: «Я за, только какая обстановка внутри храма? Царевна Людмила наверняка захочет отправиться вместе со мной». Евгений Викторович усмехнулся, заказал еще выпивки и сказал: «Не знаю, я не чувствовал внутри ничего, с чем не мог бы справиться. Но внутри наверняка очень сильная энергия темного измерения. Тебя может защитить перстень Кощея, но твою девушку – нет, если она будет вынуждена отдалиться от тебя на приличное расстояние. Так я не знаю точный уровень опасности внутри, лучше всего будет пойти вдвоем. Одного тебя я защитить смогу почти от любой угрозы, но если вас будет двое…» Иван кивнул: «Хорошо, я понял, я в деле, но мне надо еще обсудить все с девушкой». Евгений Викторович засмеялся и сказал: «Отлично, я тебя не тороплю, вот мой телефон, позвони, как все уладишь, определим дальнейший план действий. Я хочу отправиться на следующей неделе». Студент еще раз выпил с магом заклятия, после чего Евгений Викторович пожелал Ивану приятного вечера и трижды владеющий вернулся к друзьям. На вопросительные взгляды студент ответил: «Да этот мой знакомый дедок просто хотел поговорить со мной, не парьтесь». В то же время парень магии звука отправил сообщение Людмиле: «Утром я тебе все расскажу, не волнуйся». Молодые маги выпивали до утра, после чего разошлись по домам. Ольга не забыла всем вручить порцию опохмелина. Проспавшись в своей квартире, Иван, выпив опохмелин, пошел на кухню. Людмила уже встала и готовила что-то вкусное. После завтрака Иван рассказал девушке о встрече с Евгением Викторовичем и предполагаемой поездке. Людмила сказала серьезным тоном: «Напомни, что с тобой было после того, как ты в прошлый раз без меня отправился в место, полное энергии темного измерения. Перстень хорошо тебя защитил». Иван начал было говорить, но Людмила, не дав ему сказать, продолжила: «Хорошо, отправляйся, только попроси у отца с дядями еще этой водки с элементами белой магии, или что другое, что может снять эффект заражения темной энергией. И возьми еще что-то для защиты, и будь, пожалуйста, осторожен, и позвони, когда выйдешь из этого храма». Иван попытался что-то сказать, но Людмила опять ему не позволила, поцеловав. Впрочем, На поцелуях парень с девушкой не остановились, плавно переместившись в комнату. Спустя несколько часов, Иван с Людмилой вернулись из комнаты на кухню, после чего девушка сказала: «Кстати, Вань, можешь мне оставить Заряну, если она не против? Думаю, в темном храме ты не сможешь ее призвать, а я хочу отправиться в рощу жизни». Иван призвал Заряну, после чего та сказала: «Думаю, это хорошая идея. Конечно, Ване тоже надо будет отправиться в рощу жизни, но думаю, что тебе, Людмила, в первый раз там будет лучше побывать одной». Иван сказал: «Конечно, если вы обе заодно, что я могу сказать? Только студентки из Альпийского университета же еще 3 недели будут стажироваться. И если я почти уверен, что Евгений Викторович сможет уговорить Леонида Витальевича, то насчет твоего путешествия в рощу». Людмила сказала, хлопнув себя по лбу: «Ой, я и забыла об этом, думая о твоей поездке. Тогда, если ты не вернешься через 3 недели, я отправлюсь в рощу». Заряна сказала: «Иван, если телефон Людмилы будет недоступен, когда ты выйдешь из храма, то она скорее всего будет в роще. В таком случае мысленно позови меня». Иван кивнул, после чего позвонил Евгению Викторовичу и сказал, дождавшись ответа с другой стороны трубки: «Евгений Викторович, я все уладил, но перед отправлением мне надо взять у Горыныча что-то для защиты от заражения темной энергией и для лечения от нее. А также, Леонид Витальевич просил меня присутствовать в городе и помогать с делегацией от Альпийского университета еще 3 недели. Кроме меня там есть еще 3 человека, но все же». «Понял. Насчет первого, я взял все необходимое, в том числе и водку, настоянную на элементах белой магии. Насчет второго, я уже уладил этот вопрос. Леня сказал, что может и без тебя обойтись, раз ты так мне нужен». «Хорошо, тогда отправляемся во вторник утром, в 10 утра. Я буду на улице перед входом в твой дом. Пообщайся вдоволь с девушкой и друзьями перед поездкой. Это исследование может занять достаточно много времени. Я уже все обсудил с Горынычем и Борисом Игнатьевичем, они одобрили твою поездку». Оставшуюся субботу и воскресенье Иван провел с Людмилой, а в понедельник под конец дня тренировок с Хайди, владеющий, сказал королеве магии изменений и Павлу с Ольгой, что уезжает на важное задание. Хайди попрощалась с Иваном, на случай, если его миссия затянется, а Ольга сказала: «Удачи, привези нам сувенирчиков с этого важного задания, ведь ты опять наверняка загребешь читов». Павел просто пожелал другу удачи. На следующий день, утром, Иван отправился с Евгением Жутким в темный храм. Часть 84. Утром перед отъездом, Иван встал рано, позавтракал, собрался, попрощался с Людмилой, призвал Заряну и вышел из дома. Евгений Викторович стоял во дворе, одетый во все черное, и курил. Маг заклятия непроизвольно излучал странную ауру, говорящую прохожим сторониться его. Даже местные гопники, которые спокойно прикуривали у Богдана Сергеевича около года назад, обошли его стороной. Иван заметил, что в баре эта аура у старика отсутствовала. Трижды владеющий подошел к магу заклятия и поздоровался. Евгений Викторович сказал: «И тебе здравствуй. Готов, отправляемся». Пространство вокруг обоих магов потемнело. Когда спустя какое-то время тьма рассеялась, студент и старик оказались в совершенно другом месте. Вдалеке виднелся лагерь по добыче магических полезных ископаемых. У Евгения Викторовича в руках появился термос и 2 пластмассовых стаканчика. Старик разлил содержимое термоса по стаканчикам и один вручил Ивану. Студент понял, что в стакане водка. Евгений Викторович сказал, ударив своим стаканчиком об стакан Ивана: «Ну что, по одной на дорожку. Здесь то уже вечер». Иван выпил со стариком, после чего маг заклятия убрал термос со стаканчиками и снова использовал перемещение с помощью теней. Маги оказались в искусственной пещере перед большим чисто черным камнем. Евгений Викторович сказал: «Я установил барьер вокруг входа. Теперь никто без моего позволения не может видеть этот камень. Мы уже внутри барьера, поэтому нас тоже не заметит. Кстати, держи». Старик передал Ивану несколько бутылок водки, настоянный на элементах белой магии и пару артефактов, которые должны были защитить студента от воздействия энергии темного измерения. Рядом с магами появился призрак Кощея. Бессмертный сказал: «Здравствуйте, я буду ходить рядом с вами в таком виде. Увидеть меня сможете только вы, так что не беспокойтесь». Кощей принялся изучать черный камень, после чего сказал: «Интересно, этот камень старше меня в 1,5-2 раза. Он содержит в себе энергию темного измерения. Этот механизм поддержки карманного измерения мне не знаком, но по моим предварительным расчетам этот камень сможет функционировать еще как минимум несколько сотен лет. Для входа нужно воздействие элементом темной магии, не слабее высшего уровня». Евгений Викторович кивнул и направил темную энергию в камень. Старик и студент очутились в пещере с черными стенами, расписанными непонятными письменами, около такого же черного камня, что и снаружи. Вся пещера была заполнена темным туманом. Кощей мгновенно, с помощью перстня, создал вокруг студента защитную ауру и даровал ему, с помощью перстня, способность видеть в темноте пещер, окутанных туманом. На самом Евгении Викторовиче появились чисто черные доспехи, излучающие ауру, схожую с местной, но более ужасающую. Призрак Кощея начал осматривать письмена на стенах. Через некоторое время бессмертный сказал: «Это не какой-то язык, а часть магических формаций, поддерживающих жизнь этого измерения. Я чувствую, что это измерение достаточно велико. Здесь есть твари из темного измерения, но сейчас это карманное измерение изолировано от него. Также, я чувствую очень мощный источник темной энергии». Евгений Викторович кивнул и сказал: «Да, я тоже чувствую твари и источник. Когда я здесь был в прошлый раз, я только дошел до следующего зала, в нем я увидел множество артефактов непонятного мне назначения и вышел». Иван и Евгений Викторович пошли дальше, после чего оказались в следующем зале. В нем на каменном полу стояло множество черных сфер на подставках из темного металла. Кощей осмотрел сферы и сказал: «Это конденсаторы тьмы. Они собирают окружающую темную энергию и отправляют куда-то. Я думаю, что это сделано либо для того, чтобы энергия оставалась в источнике, а не рассеивалась по всему измерению, либо для того, чтобы уменьшить потери при передаче энергии от источника куда-то. Пока не будем их трогать». Маги прошли через один из выходов и оказались в следующем зале. В нем конденсаторов тьмы было меньше, и они стояли у стен. Внезапно в перстень влетело несколько душ вожаков стаи и главнокомандующих. Евгений Викторович сказал: «А вот и местные были». Иван обнаружил, что поглощенные души содержали в себе большое количество темной энергии, которую перстень пожрал с энтузиазмом. В одном из следующих залов маги обнаружили россыпь кристаллов, полных темной энергией. Кощей сказал: «Вот почему здесь так много конденсаторов тьмы. Они собирают еще и энергию, рассеиваемую этими кристаллами. Их можно собрать, это почти не повлияет на общий энергетический фон в краткосрочной перспективе». Евгений Викторович махнул рукой, и все кристаллы оказались в его пространственном браслете. Маги продолжили свое продвижение по залам. Старик убивал всех встречающихся монстров до того, как Иван успевал их заметить. Кощей исследовал попадающиеся по пути артефакты и росписи на стенах. Кристаллы попадались довольно часто, в больших количествах. Маг заклятия собирал их все. Через какое-то время, в более-менее пустом зале, маги остановились на привал. Евгений Викторович достал термос, пластмассовые стаканчики и бутерброды с колбасой. После перекуса и принятия алкоголя, старик сказал: «В этой водке есть добавки, препятствующие распространению темной энергии по организму. Конечно, она не сравнится с полноценной водкой, настоянной на элементах белой магии, и ее нельзя использовать как лекарство, но для профилактики она очень полезна. Кстати, это термос, пространственный артефакт, так что этой водки у меня еще много». После получасового отдыха маг заклятия сказал: «Ладно, идем дальше. Не хочу быть в этом месте дольше необходимого. Когда тебе понадобится полноценный привал, скажи, но я думаю, что раз ты маг высокого уровня 6 элементов, да еще и студент, продержаться сможешь долго». Иван с Евгением Викторовичем и Кощеем продолжили исследовать храм. Бессмертный исследовал многочисленные артефакты, некоторые из них он даже позволил забрать Евгению Викторовичу, поскольку разобрался в точном назначении. Маг заклятия убивал монстров и собирал кристаллы, а Иван старался не отставать. Перстень неустанно поглощал души монстров и впитывал темную энергию. Через довольно длительное время Евгений Викторович сказал: «Если я не ошибаюсь, мы здесь провели уже 3 недели. Этот храм действительно огромен. Скоро дойдем до центра храма, я чувствую близость мощного источника темной энергии. Внезапно, Иван почувствовал ужасающее давление на свою душу, исходящее из глубин храма. Санкт-Петербург. Сегодня был последний день стажировки Альпийского университета в магическом университете Петра Великого. Иностранные гости отбывали из Петербурга на следующий день. После окончания официальной церемонии окончания стажировки, Людмила, Павел и Ольга предложили Хайде пойти с ними в бар. Девушка, успевшая сдружиться с русскими студентами, согласилась. За прошедший месяц, Хайде, как и остальные студентки Альпийского университета, стала сильнее и получила много опыта дуэлей с сильными магами. В баре девушки пили не очень много, а вот Павел налегал на спиртное довольно сильно. В какой-то момент Ольга сказала: «Чего же Ваня так долго не возвращается и не пишет нам?» «Людмила, неужели ты за него не волнуешься?» «Волнуюсь. Но он говорил, что его задание может затянуться и что вместе выполнения задания связь не ловит. Но Заряна заверяет меня, что Ваня все в порядке, она может чувствовать его. Эх, мне бы такую способность!» Павел сказал: «Да не волнуйтесь вы, это же Ваня. Единственное, что может с ним случиться, это то, что он загребет слишком много читов». Слова парня разрядили обстановку. Маги продолжили сидеть в баре. Через некоторое время, подвыпившая Хайде, на которой, для всеобщего удобства, был амулет-переводчик Людмилы, сказала: «Спасибо вам большое за этот месяц. И Ивану передайте спасибо, хоть он и спарринговал со мной только неделю, он мне очень помог. Как-нибудь приезжайте к нам в университет, погостить. У нас в горах очень красиво», Ольга сказала. «Если будет возможность, постараемся. Слушай, Хайде, раз мы тут так хорошо сидим, расскажи побольше о тех трех сильных молодых китайцах, с которыми ты в Египет и Грецию ездила». Хайде рассказала о Мубае, Мофане и Чжао Маньяне, после чего Ольга сказала: «Да уж, довольно интересные товарищи, хотелось бы с ними познакомиться, если будет такая возможность». Девушки и Павел продолжили пить до утра, после чего проводили Хайде до общежития, после чего попрощались и пожелали ей удачи. Разумеется, Ольга вручила иностранной подруге опохмелин. На следующий день Людмила с Заряной, которая все время занималась созданием сосудов для душ, отправились в рощу жизни. Павел, понявший, что он достаточно близок к высшему уровню, получив разрешение от главы отряда болотных магов Антонины Михайловны, отправился культивировать в сердце болот, в зону для культивирования магов высокого уровня. Когда Ольга пришла на работу, в выделенную ей лабораторию, ее ждал приятный сюрприз. Девушке предоставили очень редкие ингредиенты для особого зелья, которое позволяло значительно продвинуться в развитии элементов темной магии. К сожалению, с каждым использованием зелья, эффект сильно снижался. Но, поскольку Ольга раньше не имела возможности изготовить это зелье, она была очень рада, ведь часть предоставленных ей ингредиентов была для личного пользования. А это значит, что совсем скоро Ольга сможет продвинуться до высшего уровня. Темный храм. Давление из глубин храма действовало на душу Ивана всего мгновение, поскольку Евгений Викторович мгновенно среагировал и создал барьер, оберегающий обоих магов и призрак Кощея от воздействия неизвестного существа. Бессмертный сказал: «Это очень сильный старший император. Он смог скрывать свою ауру от нас. Видимо, он находился во сне, но почувствовав нас, он пробудился. Он находится в самом центре храма. Я полагаю, что все эти конденсаторы тьмы и источник в центре нужны для усиления этого монстра», Евгений Викторович сказал. «Кощей, есть идеи, что делать? Я без особых проблем могу убить его, поскольку убийство темных тварей моя специализация. Будь это не темный старший император схожей силы, я бы, скорее всего, не справился. Единственная проблема, что его душевные атаки слишком сильны для того, чтобы я мог поставить вокруг Ивана барьер от них, а сам уйти мочить тварь. Барьер, который я поставил сейчас, работает только вблизи от меня, точнее от моих доспехов. От недушевных атак на таком расстоянии, так же, как и от других монстров, мой барьер сможет уберечь Ивана. Конечно, у меня есть свои варианты решения этой проблемы, но может быть вы предложите что-то получше», Кощей сказал. «Не беспокойтесь, я смогу защитить Ивана от душевных атак такого уровня». Бессмертный мысленно обратился к Ивану. «Приготовься, это элемент проклятия, несмотря на то, что твоя душа неразрушима, ты будешь испытывать очень сильную душевную боль. Ты будешь должен сопротивляться, Тогда это будет отличным толчком к твоему развитию. Если не будешь выдерживать, я попробую тебе облегчить эту боль, но тебе будет полезней, если ты справишься сам. И да, не волнуйся, я сделал так, что Заряна не сможет почувствовать то, что ты подвергся этой атаке. Иван мысленно начал готовиться к предстоящей боли. Евгений Викторович кивнул, создал вокруг Ивана барьер из тьмы и с невообразимой скоростью направился в сторону чудовища. На душу трижды владеющего сразу начало воздействовать чудовищное давление. Иван начал испытывать жуткую боль, как будто что-то разрывало его душу на куски. На мгновение студент испытал облегчение, поскольку защита конторы отразила атаку, но вскоре атака возобновилась. Видимо, бой с Евгением Викторовичем никак не мешал существу атаковать студента. Иван испытывал неизмеримую боль, периодически получая передышки от защиты конторы на мгновение. Но студент не переставал бороться, собирая всю свою волю, чтобы не сдаться под этой болью. Прошло неизвестно сколько времени, когда Иван почувствовал изменения в своем внутреннем мире, но молодой маг не мог посмотреть, что случилось, поскольку пытался противостоять боли. Сопротивляться боли стало легче, из-за этих изменений, но боль все равно была невыносимой. Вскоре, Иван потерял сознание, не в состоянии выдержать всю боль. Когда это случилось, Кощей начал защищать душу своего владеющего, подумав. Он выдержал целых полсекунды под давлением старшего императора, хоть и не использующим на нем всю силу. Невероятный результат для мага высокого уровня, даже учитывая то, что его душа неразрушима. Хотя, теперь уже для мага высшего уровня. Часть 85. Ленинградская область. Людмила с Заряной выехали за город, чтобы из леса отправиться в рощу жизни. По дороге Людмила спросила: «Как там, Ваня, ты чувствовала что-то необычное?» «Ну, как я уже говорила, я чувствую его довольно слабо, потому что он находится в карманном измерении. Но вчера с ним произошли какие-то изменения. Я не была уверена в своих ощущениях, поэтому не сказала, чтобы ты не волновалась зря. Сейчас могу сказать только то, что Иван стал заметно сильнее и то, что он в порядке. Возможно, он без сознания из-за внезапного увеличения силы. Я не ощущаю это отчетливо, но точно могу сказать, что его жизни сейчас ничего не угрожает». Людмила облегченно выдохнула, после чего возбужденно сказала: «Резкое увеличение силы. Возможно, он уже прорвался на высший уровень. Тогда и мне надо не отставать. Прорыв – это наиболее вероятное объяснение произошедшему». Заряна мысленно про себя добавила: «Если это прорыв, то он слишком резкий. Тем более, перед этим скачком в силе, Кощей временно блокировал мое четкое ощущение состояния Ивана, а после того, как блокировка спала, я как раз заметила изменения в силе. Что же там произошло? Ладно, не буду волновать Людмилу этими подробностями». Царевна и дух леса вскоре добрались до леса и начали продвигаться вглубь, в поисках более-менее дикого места. Вдруг Заряна сказала: «В нашу сторону движется 8 мужиков, среди них 3 – маги среднего уровня, остальные – маги начального уровня. Будем отрываться, или позволим догнать?» Людмила замедлила шаг и сказала: «Пусть догоняют, мне аж интересно стало». Через небольшое время к девушкам подошла группа из 8 мужчин возрастом от 20 до 50 лет. Один из них, маг среднего уровня лет 40 на вид, сказал: «Здравствуйте, девушки, извините, если напугали. Мы местный лесной патруль. Мы хотели вас предупредить, что в этом лесу недавно появился старший вожак стаи, поэтому мы не рекомендуем вам идти дальше в ту сторону. Мы вызвали группу зачистки, но неизвестно, когда она прибудет. Если хотите, мы можем сопроводить вас до ближайшего поселка или до железнодорожной станции». Людмила увидела, что у мужчин были только добрые намерения, хоть некоторые и кидали на них с Заряной заинтересованные взгляды, поэтому она улыбнулась и сказала: «Спасибо за предупреждение, но в этом нет необходимости, мы справимся». Затем девушка повернулась к духу леса и сказала: «Ты чувствуешь этого вожака? Давай поможем этим людям». Заряна кивнула, и ее глаза засветились. Предводитель мужиков удивленно сказал: «Девушки, вы маги. Я все равно не советую вам гулять здесь одним, все-таки этот зверь очень опасен». Внезапно мужики услышали громкий шелест. К ним приближался огромный, 3 метра в холке, кабан уровня старшего вожака стаи. Мужчины испуганно повернулись, но приготовились держать оборону, хотя бы чтобы дать девушкам сбежать. Как вдруг, одна из девушек, более молодая на вид, сказала: «Все в порядке, я его только что приручила магией духа, теперь он не опасен». Мужики удивленно, с сомнением посмотрели на девушку, как вдруг кабан остановился и лег на землю. Заряна подошла к нему и начала гладить. Зверь начал довольно сопеть. Мужики от удивления открыли рты. Юная на вид девушка сказала: «Теперь он ваш. У него высшая степень приручения, так что не беспокойтесь». После этих слов Заряны, кабан встал и подошел к мужикам. Некоторые из них сделали шаг назад, но кабан не стал проявлять агрессии, он только стал сверху вниз смотреть на главного мужика вопросительным взглядом. Увидев эту сцену, Людмила сказала, улыбнувшись: «Ну, мы пойдем дальше, удачи вам». Маги, ошарашенно переводящие взгляды с девушек на кабана и обратно, по очереди начали оправляться от шока и благодарить прекрасных созданий. Через некоторое время Людмила с Заряной дошли до подходящего места, после чего обстановка вокруг них мгновенно поменялась. Девушки все еще были в лесу, но этот лес был гораздо более живым, животворящая энергия витала в воздухе. Людмила начала удивленно оглядываться по сторонам. «Это и есть роща жизни. Это удивительно». Заряна улыбнулась: «Это только окраина, в центре еще краше. Ой, как давно я здесь не была». В этот момент перед девушками появились три духа леса, выглядящие как женщины лет 30 с зеленой кожей, в длинных платьях из листьев. Все они были уровня полководца. Одна из них сказала: «Здравствуйте, путницы. Добро пожаловать в рощу жизни. Назовите себя и цель своего визита». В этот момент Заряна поменяла цвет кожи на зеленый, и от нее стало распространяться мощное дыхание природной энергии. После этого дух леса сказала: «Я Заряна, младшая истинная сестра владычицы Едвиги. Я привела претендентку царевну Людмилу для прохождения испытания рощи». Духи леса переглянулись, после чего одна из них сказала: «С возвращением, сестра. Проходите, я оповещу владычицу». Заряна, с помощью магии духа, объяснила Людмиле: «Все мы, духи леса, называем друг друга сестрами и братьями. Кровных же родственников мы называем истинными сестрами и братьями. В случае детей, тети и прочих родственных связей, истины почти никогда не говорится, потому что и так понятно». Людмила и Заряна проследовали за духами леса вглубь рощи жизни. Темный храм. Иван очнулся на холодном полу. Все тело болело, но владеющий понял, что что-то изменилось в его мироощущении и во внутреннем мире. Что произошло? Я помню, что пытался противостоять боли от душевной атаки, а потом я отключился. Какое-то странное ощущение, будто мое сознание расширилось. Я ощущал что-то схожее прежде. Стоп, у меня 8-е духовные границы. Тогда все понятно. Теперь надо проверить внутренний мир. Студент сосредоточился на своем внутреннем мире и обалдел. Раньше в его внутреннем мире было 6 звездных рек, но сейчас вместо 3 из них красовались звездные моря. Бля, я не только прорвался на 8-е духовные границы, но и достиг высшего уровня сразу в 3 элементах. В 3 элементах. Это того стоило, черт возьми. Я теперь маг высшего уровня пространства, призыва и некромантии. Да и Хаос со звуком достигли пика 3-й ступени высокого уровня. Невероятно. Иван все-таки открыл глаза и поднялся. Он был в незнакомом гигантском зале, в центре которого лежал гигантский труп того, что раньше, по-видимому, было пауком. Только из него, видимо, вырезали все куски, которые могли бы пригодиться магам. От хитинового покрова до глаз. Это и есть старший император. Похожий на то. В этот момент неподалеку от Ивана из теней появился Евгений Викторович и сказал: «О, проснулся наконец-то. Мне надоело пить одному. Ведь ты дрых почти неделю. Но ты молодец. То, что Кощей не только защищал тебя от душевных атак, но еще и отражал их, очень сильно мне помогло. А ты еще и сумел совершить такой невероятный прорыв. Так держать. Давай выпьем за это». В руках мага заклятий появились пластмассовые стаканчики, бутылка водки, настоянный на элементах белой магии и множество бутербродов с колбасой. После попойки студента со стариком, рядом с ними появился призрак Кощея. Бессмертный сказал: «Поздравляю с прорывом, Иван. Пока ты спал, мы выяснили назначение этого места. Оказалось, что этот храм был построен для усиления убитого Евгением монстра. Целью фанатиков было за счет закачивания в это существо темной энергии, превратить его в истинного императора, после чего телепортировать в наш мир, чтобы там это существо сеяло смерти и разрушения, по их мнению, во имя короля тьмы. К счастью, мы сюда пришли раньше, иначе бы эта тварь много людей бы убила. Как ты можешь видеть, большая часть темной энергии этого места рассеялась. Это позволило Евгению лучше ориентироваться в храме, а также осмотреть большую часть интересных мест. Кстати, благодаря твоему прорыву и поглощению большого количества темной энергии перстнем, мой образ может отдаляться от тебя на большие расстояния.